Глава 8. Вадим. «Вадим Сергеевич, вот документы на подпись». В кабинет входит Арина. Я кручу телефон в руках. «Оставь, я посмотрю». Отмахиваюсь от секретаря. Девушка чуть медлит, но все же оставляет папку на столе и выходит из кабинета. Поднимаюсь с кресла и прохожусь по кабинету, останавливаюсь у панорамных окон, удерживая взгляд на утреннем городе. Снова смотрю на экран телефона, потом на часы. Почти 10 утра. Даю себе еще пару минут, чтобы... Что? Наконец нажимаю на кнопку вызова. Гудок, 2, 3. Выдыхаю. Еще пара гудков, и я уже готов сбросить, когда в динамике слышится щелчок. Алло. Голос Жданы. Здравствуй. С облегчением готов выдохнуть. Ответила. Здравствуй. После небольшой заминки все же говорит. Хотел узнать, у тебя будет свободное время в ближайшие дни для встречи? Нужно обговорить детали сотрудничества. О, звучит удивленно. Я, да, время будет. Встреча где? Где тебе удобно, я легко могу прилететь в Сочи. Поглядываю на часы, будто хоть сейчас готов сорваться. А я готов, только пусть намекнет. Ты? Снова заминка. Я думала, что с нами будет работать кто-то из твоих сотрудников. Твоим проектом буду заниматься лично я. И ты с каждым клиентом своей компании общаешься самостоятельно? В голосе звучит усмешка. Нет, только с особенными. Тут же жалею о сказанном. Боюсь ее напугать. Так, напрягается. Давай не будем мешать прошлое с настоящим, хорошо? Я не хочу испытывать трудности в общении по работе. Как скажешь. Сразу соглашаюсь. Пусть думает так, раз ей легче. Самому же приятно ее слушать, а еще лучше бы увидеть. Как мне сложно было пережить эти выходные, имея ее номер, зная, где ее можно найти и бить себя по рукам. Так что со временем? Снова повторяю свой вопрос. Когда? Сегодня? Предлагаю, потому что чем меньше ей давать времени на раздумья, тем лучше. Молчит, соображает. Уже представляю, что творится в ее голове. Умная девочка прикидывает пути отступления. 10. Рейс через час. В 2, в 3 часу я буду у тебя в отеле. Мне кажется, ты торопишься. Не вижу смысла откладывать. Откладывать вообще нет смысла, зная, что рядом с ней ошивается Гуров. Ей вообще нельзя оставлять время для того, чтобы она думала о нем. Хочу эту умную девочку себе. Хватит уже страдать и жить воспоминаниями о прошлом. Наворотили дел. Существовать за пределами нашего союза я устал, сдохнуть можно. А стоило только ее увидеть, и все, мир заиграл новыми красками. И не любит она его. Не любит! Хорошо, наконец соглашается. Тогда до встречи, и сбрасываю вызов. У самого на физиономии улыбка расцвела. Стоит забыться на минуту, как телефон оживает в руке. Горецкий. Да, Влад, отвечаю сразу же. Ну что, Вадим Сергеевич, как ваш настрой? Усмехается, слышу по голосу. А давай без вот этой фамильярности, Влад. Настрой боевой даже более чем. Отвечаю и провожу пятерню по затылку. Я подготовил документы, поднял все, что мог. Знаешь ли, задачку ты задал непростую, но тем интереснее. На процессы будешь ходить или... Или... Я понял, жену предупредил? Да, вчера выложил все. Скандал обеспечен, поэтому я тебе не завидую. Это я тебе не завидую. Она тебе будет мозг ковырять чайной ложечкой. Но я и мои коллеги сделаем все возможное, чтобы выйти без потерь. И еще, Вадим... Я правильно понял, что за ребенка мы будем бороться, а на мать будет непросто. Все сделать по максимуму, безболезненно для Мии. Если не удастся забрать дочь, то я должен принимать участие в ее жизни на таких же правах, как и мать. Я не собираюсь быть отцом выходного дня. Услышал. Уважаю. Тогда когда подъехать? Я сейчас уезжаю. Скинь, что можно по почте, я знакомлюсь. Завтра рано утром буду готов встретиться. Договорились. Сейчас все отправлю. 5 минут. Слышу шелест бумаги. Спасибо. Пока еще не за что. Дальше все происходит очень быстро. Собираю документы, все складываю в папку и тороплюсь на выход, поглядывая на часы. Успеваю. В Сочи ловлю такси и уже еду по известному мне адресу. Сам же не выпускаю из рук телефон. Только при подъезде к отелю понимаю, что нужно было цветы купить. Идиот, торопился ее увидеть. Ладно, это деловая встреча, может, оно и к лучшему. Выхожу из машины, оглядываюсь. Тут реально красиво. Ждана умница. Подхожу к крыльцу и вхожу в здание. На ресепшене встречает улыбчивая девушка. «Здравствуйте», — здоровается она. «Добрый день, у меня назначена встреча с вашей начальницей. Со Жданой Владимировной?» «Именно. Я сейчас ей наберу». Говорит и берет телефон в руки. Буквально пару слов, и девушка смотрит на меня. «Да, она вас ждет, я могу вас проводить», — предлагает. «Я знаю, куда идти». Отказываюсь и тороплюсь к лестнице, поднимаюсь на 2-й этаж. Прохожу по коридору и нахожу нужную дверь, которая приоткрыта. Стучу, открываю, заглядывая. «Добрый день, Ждана. Вижу ее, стоящую у окна ко мне спиной. Владимировна», — добавляю. Она оглядывается. Взгляд ее глаз устремляется на меня. Стройная, как всегда, безумно притягательная. Волосы волнами лежат на плечах. Брюки подчеркивают красоту ее длинных ног. «Здравствуйте!» Подходит к столу и садится за него. «Прячется! Присаживайтесь!» Приглашает, но больше не смотрит в глаза. Прохожу, закрыв за собой дверь. Сажусь в кресло. Открываю папку, выкладываю бумаги. Чувствую ее взгляд. Смотрю на нее. Сердце сходит с ума. Ее взгляд пробирает до дрожи. В ее глазах читаю интерес. Но, заметив, что и я ее разглядываю, моргает. Все, спряталась. «Как ты?» — спрашиваю. «Мне о многом хочется ее спросить. Расскажет ли?» Ждана. Его звонок застал меня врасплох. Я только включила телефон и никак не ожидала, что гаджет завибрирует у меня в руке. От неожиданности выронила его на пол. Черт! Подхватываю его и замечаю незнакомый номер. Отвечаю, даже не подумав, кто это может быть. По работе мне часто звонят, но слышу его голос. Замираю. Просто ступор. Сердце пропускает удар. И это только телефонный звонок. Поэтому неудивительно, что я так среагировала на его присутствие, когда приехал. Весь разговор кажется странным. Договариваемся о встрече. Он идет напролом, слишком решительно, не дает время даже подумать. А я снова готова отказаться от работы с ним. Ведь он собирается лично вести этот проект. Зачем? Особенный клиент? Что значит особенный? Мою голову атакуют миллионы мыслей, вопросов, непонимания. Беру себя в руки в самый последний момент и соглашаюсь на встречу. На сегодня, после обеда. Во время ожидания я на нервах, все валится из рук. Замечаю взгляды девочек, поэтому просто прячусь в своем кабинете и не могу работать. Идиотка. Ругаю себя, но ничего не могу поделать. Взгляд так и цепляется за часы. Я жду. Я его жду всем своим существом. И это бесит, раздражает, угнетает. Но это щенячье чувство затаенной радости убивает. Я не могу сидеть. Поэтому, когда Вадим заходит, стою у окна. И даже выдыхаю с облегчением, больше ждать не нужно. Сейчас поговорим, и можно будет расслабиться, когда он уедет. Первоочередная задача — это минимизировать встречи. Желательно общаться удаленно друг от друга расстоянием в 1600 километров. Мне сложно находиться в его обществе. В закрытом пространстве, даже если хозяйка территории я, он гость, не больше. Но такое ощущение, что Вадим хозяин положения. Уж кто-кто, а он явно чувствует себя нормально, а я внутри вся издергалась. Достает документы, ловлю его взгляд, прямой, уверенный. «Как ты?» — спрашивает. А я пытаюсь собраться с мыслями. «Прекрасно». Отвечаю, но голос свой не узнаю. От досады хочется закусить губу и отвернуться. «У тебя как?» «Мне неинтересно. Все, что нужно было, я узнала». «Уже лучше». И снова этот прямой взгляд. Что он хотел этим сказать? Даже думать не хочу. Поэтому стараюсь собраться и переключить все свое внимание с него на проект. «И?» Пытаюсь подобрать слова. «С чем приехал? Как будем работать?» И он начинает рассказывать. А я слушать, смотреть, вчитываться и удивляться, какой он стал. Вадим явно понимает, что предлагает, о чем рассказывает. В бумагах объясняет любую графу, которая меня интересует. В идеале бы увидеть участок. Вдруг говорит, и мне приходится оторвать взгляд от бумаг. Зачем? Не понимаю. Мы спланируем все. Схема схемы, но глазам я привык доверять больше. Лениво улыбается. А у меня мурашки табуном. Сомневаешься? Жалеешь, что согласилась? Он не спрашивает, а догадывается. Нет. Слишком резко отвечаю и поднимаюсь с кресла. «Нет, мне очень понравился этот проект, я хочу его», — говорю уверенно. «Искать кого-то еще у меня нет ни сил, ни времени». «У тебя как со временем? Прокатимся?» — предлагаю быстрее, чем успеваю подумать. «С удовольствием». На его губах появляется улыбка, открытая, добрая, как раньше. «Поехали». Беру сумочку. Лизу предупреждаю, что уезжаю. Мы с Ковалевым выходим из отеля. Снимаю с машины сигналку, тороплюсь сесть за руль. А когда мы вдвоем оказываемся в салоне, понимаю, какая ошибка произошла. Здесь мы очень близко друг к другу. Божечки, это только у меня такие идиотские мысли крутятся. Он о таком вряд ли думает. Соберись, тряпка, это работа и ничего больше. Он женат, у него дочь. И как можно чаще повторяя себе это? Лучше всякая контрацепция. Завожу двигатель и стараюсь вести себя как обычно. Выезжаем на дорогу с территории отеля. «Твой отель пользуется спросом», — заговаривает, смотря в окно. «Ты большая молодец». «Я знаю», — отвечаю, улыбнувшись. «Почему ты бросила преподавать?» Поворачивается ко мне и гипнотизирует взглядом. Сжимаю сильнее пальцами руль. Я хотела, но это осталось лишь в планах. «Так вышло», — пожимаю плечами. Молчит. Я еще чувствую его взгляд на себе. Поворачиваю голову, ловлю мягкую улыбку. Запах мужского парфюма заполняет все пространство. Проникает в легкие, в кровь. Я пытаюсь сосредоточиться на дороге. Подъехав к участку, глушу двигатель. Выхожу. Наверное, слишком быстро, чуть не запинаюсь, но мне срочно нужен глоток свежего воздуха. Вадим выходит следом. Вот, развожу руки, место. Прекрасное, как по мне. Тут все, что нужно рядом. Море, оборачиваюсь около 500 метров. Воздух тут чувствуешь какой? Улыбаюсь порыву ветра. Волосы разметались, убираю пряди с глаз. Вадик стоит совсем близко. Когда успел подойти, даже не заметила. Здесь красиво, я думала тут открыть не просто отель. Продолжаю нести ерунду, лишь бы не погружаться в тишину, где мой внутренний голос орет о том, как я скучала. Как я по нему скучала, плакать хочется. Что-то вроде спа, где люди будут отдыхать, восстанавливать баланс, здоровье. Ждана хочет что-то сказать, но я не замолкаю. А еще хочу... Ждана. Шаг ко мне обхватывает ладонями мое лицо, заставляя замолчать и посмотреть на него. Ждана. Произносит мое имя и жадно вглядывается в мое лицо. Сердце сходит с ума. Его голубого цвета глаза темнеют. Зрачок пожирает радужку. Он так близко. Очень хочется обнять его, прижаться и выдохнуть. Боже, как же я устала жить без него. Как устала быть сильной. Хочется забраться к нему на колени, обнять за шею и уткнуться носом в том месте, где бьется венка, вдыхать его запах, целовать. Кладу свои ладони поверх его. Дыхание перехватывает. В глазах от волнения темнеет. «Девочка!» Его голос хрипит. «Как я по тебе скучал!» Словами ранит. Делает больно. Глаза печет. Моргают часто-часто и боюсь поверить. «Дай мне еще немного времени!» Сглатывает. «Я же вижу, что и тебе плохо!» «Ждана, просто поверь мне!» Касается моих губ своими. Осторожно. Не торопится. Проводит языком по пересохшим моим, и я сдаюсь, размыкаю губы. Ныряет языком в мой рот, и мы стонем одновременно. Наши языки сплетаются. Цепляюсь пальцами за его плечи. Не упасть бы. Земля уходит из-под ног. По всему телу разряды тока. Сердце рвется из груди. Поцелуй становится требовательным, более глубоким. Воздуха не хватает, но и сил оторваться от него нет. В сознание врывается звонок мобильного. Его мобильного. Первый дергаюсь в сторону, отступаю. Обхватываю себя за плечи, потому что сразу же ощущаю холод. Губы горят от поцелуя. Все внутри скручивает от желания. От боли, от нахлынувших чувств разом. Вадим, поморщившись, достает телефон и, кинув в меня быстрый взгляд, все же отвечает на непрекращающийся звонок. «Извини, нужно ответить», — говорит, прочистив горло и отступает на пару шагов. «Да». Я зажмуриваюсь, ругаю себя. «Как я могла такое допустить? Как? Целовать женатого Ковалева? Ой, дура!» «Нет, приеду поздно, не жди. Да, я тебе об этом говорил. Ты не поверила. Полина, прекращай истерить», — повышает голос. А мне дурно становится. Его жена, а он тут со мной. Разворачиваюсь и шагаю к машине. Мне плохо, тошнит от самой себя. «Ждана, подожди», — доносится голос Вадима. Я сажусь в машину и завожу двигатель. Ковалев садится рядом. «Тебе, видимо, пора», — говорю бесцветным голосом. «Довезу до отеля, а там вызовешь такси». «Я хотел остаться еще на день. Нужно многое обсудить», — говорит быстро, тяжело дыша. «Общаться будем по телефону, больше сюда не приезжай». «Не нужно давать повод твоей жене беспокоиться за благополучие вашей семьи». «Я подал на развод», — выпаливает. А я невидящим взглядом уставляюсь на дорогу, поворачиваюсь, смотрю на него. «Я что-то должна сказать?» «Мы расстались с тобой, потому что так надо было», — начинает говорить. «Мне поставил отец условия. Я не хотел портить твою жизнь. Ты преподавала, хотела учиться дальше. Я не имел права быть препятствием на твоем пути. Через время я нашел бы тебя, Ждана». «А ты меня спросил?» «Надо оно мне было или нет? Да я к черту бы послала учебу! Черт тебя подери!» — вскрикнула. Он сидит и пялится на меня, будто и не подумал, что можно было все решить по-другому. «Ты решил сам разобраться, и как? Получилось или что-то пошло не так?» Усмехаюсь грустно, понимая, как все это звучит по-дурацки. «Ты женился спустя месяц после нашего расставания. У тебя ребенок родился, а я спряталась от всего мира, но ждала тебя. Слезинка одиноко скатывается по щеке. Напрасно. Мы же можем все начать сначала. Просто нужно время, чтобы все дела уладить». «Нет», — качаю головой. «Меня моя жизнь устраивает, и в ней нет места для тебя. Я не хочу больше страдать, плакать, ждать. Не хочу. Извини и ты меня. Но больше ничего не будет. Ставлю точку в нашем разговоре. Но вести машину я не могу. Слезы застилают глаза, и я попросту съезжаю на обочину». Вадим молча выходит из машины и помогает выйти мне. «Не трогай меня». Отказываюсь от его рук, он тут же их убирает. Обхожу машину и сажусь на его место. Вадик садится за руль и плавно трогается с места. Какое-то время молчим. Я пытаюсь совладать с эмоциями, которые меня затягивают так, что выть хочется. «Я тебя выслушал», — нарушает тишину. «Теперь послушай меня». Осторожно смотрю на него так, чтобы он не заметил. Любуюсь, как уверенно ведет машину, как ведет себя. Он уже не тот мальчишка, да и тогда он им не был. Мужчина он, разве что стал чуть старше. Я сглупил по глупости, по неопытности. Не отрицаю. Нужно было все с тобой обсудить. Говорит спокойно, не смотрит на меня. Сейчас я тебя понимаю и давить не собираюсь. У меня с этим разводом назревает проблем выше крыши, но это мои проблемы. Тут точно сам разберусь. Но я очень тебя прошу, не торопись замуж за Гурова. Ты мне нужна. Уверен, что и я тебе не безразличен. Усмехаюсь, потом и вовсе смеюсь, еле сдерживаясь. Самоуверенно? Не находишь? Спрашиваю. Пусть так, но отступать я не собираюсь. Говорит и кидает взгляд на меня. Глубокий, пробирающий до костей, до самого нутра. Ты мне нужна, и сворачивать я не намерен. Останавливает машину у отеля, припарковавшись. Нам было хорошо, я знаю, что тебе тоже. У меня подобного никогда не было, поэтому можешь сколько угодно брыкаться, отказываться, посылать меня к чертям, усмехается, мне все равно. Подхватывает меня за подбородок и притягивает к себе. В глаза заглядывает и касается лбом моего лба, втягивает воздух. Я сделаю все, чтобы ты передумала. Да пошел ты. Фыркаю, хотя от его слов уверенности внутри что-то трепыхается. Открываю дверь и выхожу из машины, и, не оглядываясь, тороплюсь зайти в отель.